Эта женщина предала тебя, Аанг, тоже слушающий рассказ, также был удивлен поступком женщины. Нет, я сама во всем виновата. Мне вообще не нужно было связывать свою судьбу с ней. И почему такие простые, но логичные мысли приходят в голову уже после всего? Молодым свойственно совершать ошибки, но ты права, с тобой это происходит почему-то чаще, отозвался Айра. Я сделала фейспалм. Раз уж старик так сказал, то я точно официально на дне, но это совсем не повод себя винить. Еще как повод. Темный проход в толще скалы, освещаемый лишь огнем старика, внезапно просветлел. Катара. Аанг, радостный, что его подруга цела и невредима, кинулся к девушке. Зука. Завизжал я, увидев рядом парня. С разбегу врезавшись в принца, я крепко его обняла, со страхом заметив, что тот не обнимает меня в ответ. «Как ты?» «Я в порядке», — резко ответил принц, чем вызвал у меня неприятное ощущение в груди. «Я не знаю, что рассказала тебе Азула, но тебе не стоит ей верить». Я осторожно коснулась руки Зука, отчего тот дернул кистью. «А кому стоит?» «Тебе», — буквально выплюнул принц, отходя на несколько шагов назад. «А чем твоя ложь отличается от ее?» «Ничем, но...» «Но что, ты говоришь мне не верить словам сестры?» Но чьим словам я теперь вообще могу верить? Я осеклась. Впервые в жизни мне приходилось видеть такое отчаяние в глазах парня. И его спокойствие выводило из себя сильнее, чем крики или ругань. Мы, пожалуй, пойдем. Неловко сказал Аанг, пятясь назад и уводя за собой Катару. Я, казалось, этого даже не заметила. Мне нечего было ответить. Как только я открывала рот, чтобы произнести хоть слово, тут же закрывала его, натыкаясь на выжидающие холодные глаза Зука. Мне действительно жаль. Опустив голову, я вперила взгляд в каменный пол. Уже не стоит. По спине пробежал такой холод, что шею свело. Я в ужасе посмотрела на Зука, пытаясь высмотреть в его взгляде хотя бы намек на шутку. Безразличие, с которым были сказаны последние слова, заставили меня чаще задышать. Начался приступ паники. Теперь мне все стало ясно. Верить нельзя никому, даже самым близким людям. И если уж выбирать между твоей ложью и ложью семьи, я лучше выберу семью. Зука скинул мешающий на плечах пиджак и кинул его на землю. Парень, не обернувшись, последовал по туннелю прямо за аватаром. Я упала на колени, не в силах больше стоять. Вина и горечь потери захлестнули меня с головой. Давно забытые чувства предательства и одиночества появились с новой силой. «Кая, очнись!» Айра встал рядом на одно колено и с силой потряс меня за плечи. «Это я во всем виновата. Это я все всегда порчу. Мне не следовало оставаться здесь. Нужно было исчезнуть. Не говори так. Если сдашься сейчас, жалеть будешь всю оставшуюся жизнь. Но что я могу? Сила прощения велика. Он никогда не простит. Простит, если любит. А он любит. Я тоже люблю. И не хочу, чтобы он уходил. Этого достаточно. Вставай, мы еще успеем». Айра потянул меня вверх, ставя на ноги. Шмыгнув носом, я вытерла мокрые щеки. Теперь я корила себя за впустую потраченное время. Проносясь по туннелю на звуки борьбы, я винила себя за слабость. Но кое-что изменилось. Я была готова бороться. Если раньше, столкнувшись с таким, я бы уже давно жалела себя, лежа под пледом и пуская слюни в подушку, то сейчас упускать Зука я была не намерена. Пусть даже на это уйдет много времени, я верну его доверие. Получилось однажды, получится и снова. Проход кончился скатным обрывом, с которого хорошо были видны ровные ряды дайли внизу, а среди них виднелись зеленые фигуры Зука и Азулы. Всем скопом они окружали аватара. Найдя взглядом Катару, я поняла, что и у нее позиция невыигрышная. И где их остальная бравая команда? Спустившись со скалы, я поспешила к Зука. Аанг тем временем, загнанный в угол, соорудил вокруг себя непробиваемый купол из кристаллов. В один момент он начал светиться изнутри, заставляя стоящих впереди прикрывать глаза. Я также замедлилась, переходя на шаг. Купол начал крошиться, в пещере поднялся сильный ветер. Аватар повис в воздухе. Я завороженно глядела на его горящие глаза и татуировки, а все внутри будто бы трепетало от предвкушения. По телу разлилось тепло, энергия, наполняющая каждую клеточку тела. Аанг был восхитителен. Он приковал взгляд, будто бы я была мотыльком, летящим на свет. Вдруг мальчишка закричал, а свет вокруг него замерцал. Сначала я не поняла, что произошло, но когда увидела синюю молнию, появившуюся всего на секунду и тут же растворившуюся, сердце ёкнуло от животного страха. В следующий момент я сама не поняла, как уже неслась навстречу падающему мальчишке. Поймать его удалось в последний момент. На руки тут же хлынула кровь из раны на спине. Я взволнованно вглядывалась в белое лицо аватара, лихорадочно прикладывала ухо к его сердцу. Слабое биение, еле-еле прослушивающееся через грудную клетку. Где-то сбоку материализовалась Катара. Девушка была напугана не меньше меня. Еще бы, видеть смерть друга, который не прожил и больше трети своей жизни, страшно. И это, дрожащими руками я поудобнее перехватила Анга, вставая на ноги, цена твоей чести. То ли вид у меня был действительно пугающим, то ли до Зука только что дошло, что он сделал, но парень уставился на меня расширенными глазами. Я не была даже уверена, что он услышал мой полушепот, ведь его заглушила Азула, приказав добить предателей. Все происходило словно во сне. Вдруг появился Айра, отставший по пути. Старик закрыл нас от прямых ударов, приказав бежать без оглядки. Катара, единственная оставшаяся в рассудке, потянула меня за собой. Бегом мы добрались до водопада, где девушка, используя водную стихию, подняла нас на скалу. После этого в голове все смешалось. Бесконечные своды пещер, затем выход, который мы непонятно как нашли. Дождливая холодная улица, затянутая тучами небо. Большой белый бизон, приземлившийся прямо перед нами. Чьи-то руки, поднимающие Анга и помогающие забраться мне. Резкий взлет, от которого внутренности сделали кульбит, а к горлу подкатила тошнота. Резкий запах крови, почему-то ощущавшийся сейчас как нельзя ярко. И золотые глаза принца, полные ужаса и недоумения, всплывающие в сознании в тот самый момент, когда я на секунду решила прикрыть веки. Глава 29, или принцип качелей. Примечание к части. Ай-яй-яй-яй, автор снова жив. Скучали по мне, для тех, кто в танке. Какое-то время мой компьютер был сломан, но теперь все хорошо, и я официально заявляю, что ставить кружку с недопитым чаем на клавиатуру идея так себе. А для особо терпеливых, которые еще таки не забросили мой фиг, новая глава. Что-то как-то тяжело было перейти с характера взрывного принца и чайной души Айра на новых персонажей, но надеюсь, я справилась со своей задачей. Жду комментариев и сообщений о том, что я – рукожоп. Удачного прочтения, пы-сы. Пока не знаю, будут ли главы выходить как и раньше, по выходным, так как курсач сам себя не напишет, да и конец года обещает выйти очень веселеньким и насыщенным на события. Но я постараюсь писать и выкладывать главы по мере возможности. Надеюсь на понимание. На залив Хамелеона опускалась первая ночь, не считая той роковой, когда я потеряла не только семью, но и себя. Черная вода билась о полукруглый песчаный пляж, а отражающаяся в беспокойных волнах луна рябила и дрожала. Холодный ветер приносил из-за горизонта соленые брызги, которые каплями оставались на лице, голых руках и одежде. Ноги, до середины икры утопающие в воде, уже начали неметь. С трудом сглотнув образовавшийся ком в горле, я запрокинула голову назад в бесполезной попытке заставить слезы не скатываться по щекам и оставаться там, где им и самое место, в слезных железах. Но не отрезвляющий холод извне, ни самостоятельные попытки успокоить бушующие внутри эмоции нисколько не спасали от скорой эмоциональной разрядки. Только подумать, уже второй день я держала бурю в себе, так как не хотела, чтобы кто-нибудь из чужих неизвестных мне людей видел, как моя жизнь разваливается на части, а таких было действительно много. Чтобы помочь аватару, его пришлось привести в залив, где накрепко засел отряд южного племени воды, во главе которого стоял Хакода, отец Катары и Сокки. Ангу тут же организовали отдельную палату, самую близкую к палате вождя, а возле нее поставили караул. Лечение маленького монаха доверили Катаре. Девушка не выходила из палаты вплоть до этого мгновения, а обстановка в лагере накалилась. Состояние аватара намного ухудшилось, а постоянные разговоры о том, что мальчишка может не выжить. Надежда таяла на глазах, и в глазах взрослых воинов, которые на своем веку повидали если не все, то очень-очень многое, и в глазах еще слишком молодых друзей Анга. Хотя они-то и держались лучше всех, не давая себе впасть в глубокое отчаяние, а заодно вытягивая весь отряд. Но мне ли не знать, как убийственна сила Азулы, тем более, пришедшая на такую важную часть тела, как позвоночник. Краем глаза уловив на берегу подозрительно активные движения, я обернулась. Основная масса воинов собралась у палатки монаха. Уставшее, но спокойное лицо вышедшей Катары сразу дало понять, что опасность миновала. Надолго ли? Сухой шершавый песок щекотал мокрые пятки, Однако ни один мускул на лице из-за этого не дрогнул, не выдавая одну из сокровенных моих тайн. В любой другой день это вызвало бы у меня приступ неконтролируемого смеха. Пока я шла мимо возведенных в два ряда палаток, освещаемых воткнутыми в песок факелами, почти все воины разошлись. У входа остались только члены команды Аватара и Хакода. Мужчина заметил мою неуверенно топчущуюся фигуру первым. «Здрасте, все же подошла я», хотя и не особо была уверена в своем решении. Их группа выглядела в точности как семья, и в большей части так оно и было, сплоченная общим горем. Вторгаться в столь личное было неловко, как Анг. «Состояние стабильное, но он еще не очнулся», — ответила мне Катара. Ее севший от усталости голос и темные круги под глазами явно свидетельствовали о том, что девушка ради своего друга отдала почти все силы. Хакода, поджав губы, хотел приобнять приосанившуюся фигуру дочери, но та лишь замученно отклонилась, не давая себя пожалеть. «Ясно». Сунув руки в карманы черных штанов, я дерганно повела плечами. Оголенная кожа покрылась мурашками, а еще не высохшие капли воды блестели, отражая свет факелов. Больше мне сказать было нечего, да и ребятам сейчас тоже было не до долгих душевных разговоров. Уверена, таковой меня ожидает, обязательно с расспросами о том, почему же я оказалась на их стороне. Но позже, у нас не было времени познакомиться, поняв, что разговор не клеится, в диалог вступил вождь. Косички, свисающие с его челки, колыхались от ветра, привлекая внимание. «Я, Хакода, вождь южного племени воды, и я рад поприветствовать тебя. Спасибо, что помогла моей дочери спасти Аватара. Из какого ты племени?» «Я не из племени», — нахмуренно ответила я. От теплого тона мужчины стало не по себе. «О», — Хакода удивленно посмотрел на своих детей, — «но твое имя, а что не так с моим именем?» — перебила я, раздражаясь. «Еще чего не хватало, имя ему мое не понравилось. Она из страны огня, отец». Садко вышел вперед и смерил меня хмурым взглядом. «Не совсем», — криво усмехнулась я, но поняв, что эта эмоция сейчас вообще не к месту, на лицо вновь упала маска безразличности. «Как девушка, владеющая стихией огня и путешествующая с принцем огня, может быть не из этой самой страны огня?» Не уступал парень, подходя все ближе. Хакода, услышав про принца, посуровил. Приводя аргументы, парень активно жестикулировал руками, отчего мне пришлось отступить на шаг, когда тот подошел слишком близко. «Не владею я никакой стихией», — снисходительно ответила я и стала наблюдать, как эти слова встали костью в горле парня, так как на его лице не отражалось ничего, кроме вселенского непонимания. «Мы видели, как ты сражалась с Джая огнем и разрушила оазис духов», — вступилась за брата Катара. Она не была зла, но в ее глазах читалось открытое недоверие. Усталость на ее детском лице сменилась уверенностью. «И очень этим не горжусь», — добавила я, отведя взгляд на опутывающие залив скалы. «Короче, я понимаю, вопросов много, и все они дают вам полное право ненавидеть меня и подозревать в ужасных вещах. Я это правда заслужила. Но вы действительно уверены, что после всей этой эмоциональной мясорубки хотите подвергнуть себя еще большим эмоциональным всплескам? Не думаю. И вообще, Катара, тебе нужен отдых. Давайте поговорим об этом завтра. Спокойной ночи». И я ушла, так и не дождавшись ответа. В принципе, он мне и не нужен был. Хотя я ожидала, что девушка настоит на своем, она все же приняла мои слова и через некоторое время отправилась спать. На ночь лагерь затих. Облюбовав место у крайней палатки, я присела на камень у костра, разведенного в небольшом углублении. Языки пламени лизали песок, и чуть было не укусили меня за вытянутые пятки. Взяв из кучи тонкую сухую ветку, я расшевелила дрова. В небо поднялись яркие искры и тут же исчезли, оставив после себя лишь серый пепел на одежде. Вопреки всеобщему мнению, мне было больно смотреть на то, как горит огонь, как он пожирает очередную ветку, оставляя после себя лишь красные угли, которые, в конце концов, превратятся в труху и разлетятся по ветру. Исчезнут. Было странно. Жестокое ощущение дежавю. Те страшные события, произошедшие давным-давно, повторялись. Тот же сюжет, положенный на новые декорации, новый набор актеров, а боль все та же. Чувство ненужности и обреченности, одиночество. Разница лишь в том, что тогда справиться мне помогла семья. Любовь родителей и преданность друзей не позволили погрузиться в омут отчаяния. И все же это оставило на мне неизгладимый след, сначала отпечатавшийся на вечно угрюмом лице без улыбки, а затем перешедший куда глубже, в самое сердце детской неокрепшей души, заставив ее закрыться. Неверие. «О, тот парень, кажется, смотрит на тебя», — звонкий девичий голос ясно пронесся в голове. «Ну-ну», — вторил ему ироничный мой, безразличие. «Погоди, ты что, собираешься в этом пойти? Мне все равно». «Полное игнорирование. Хватит дома сидеть, пойдем, погуляем». «Я пас, отсутствие мотивации и желания что-либо делать». «Да ладно тебе, в другой раз точно пройдешь, не будет другого раза». И так раз за разом, день за днем. В итоге, конечно, стараниями близких, мне все же удалось воспрять духом. Не так энергично и воодушевляюще, как того хотелось бы, но вполне себе. Я стала следить за собой, чаще улыбаться и ходить с прямо поднятой головой. Все радовались, как малые дети, но никто не мог знать, что внутренне я уже никогда не вернусь назад. Будут косые взгляды, будет недоверие, будут периодические депрессии. Хм, еще буквально полчаса назад я хотела плакать. Хотела забиться в темный угол и реветь, размазывая сопли и кровь из свежих ран по лицу. Но не сейчас. Что же это? Такой своеобразный плюс за все страдания? Плоды горького опыта? Не знаю. Да и пофиг уже, на самом-то деле. Привет. На камень сбоку присела Катара. Я не дрогнула, когда она легко коснулась моего плеча и подобрала под себя ноги, пряча их от ветра. Костер уже почти потух. Ты разве не ушла спать? У меня не было желания повернуть головы в сторону девушки, чтобы проявить элементарное уважение. Я узнала, что ты так и не нашла себе места ночлега. Будешь спать прямо тут? В ее голосе не было ни намека на шутку, но и дружелюбия я не услышала. Сухая вежливость. Да ладно тебе, какая разница, я ведь типа враг ваш, и все такое. Это не так, выпалила девушка. Я тут же смерила долгим взглядом, я не знаю, но ты помогла Ангу, поймала его, не дав разбиться. Анг всего лишь ребенок, я не могла дать ему умереть в любом случае. Я будто бы пыталась убедить Катару в том, что действительно являюсь их врагом. По крайней мере, Зука наконец-то сделал свой выбор, и теперь я смогла сделать свой. Я свела брови вместе, активно колупая тлеющий костер. Дрова уже давно кончились, а оберегаемые от холода ноги снова покрылись мурашками. Если хочешь, можешь приходить в нашу палатку, справа от палатки вождя. Места немного, но спальный мешок мы тебе найдем. Катара встала и, задержав взгляд на том, как я упорно пытаюсь воскресить пламя, удалилась с тяжелым вздохом. Когда ее шаги утихли, я замерла, досадливо цокнув, и я не понимала, что раздражает меня больше. То, что мне приходится пользоваться этакой добротой, вызванной элементарным чувством жалости, которое может испариться в любой момент, или же то, что уйти от этой жалости у меня нет никакого шанса. Не было карты, не было знаний, не было даже места, в которое я могла бы вернуться и быть принятой. Теоретически, я могла бы найти шрама. Кажется, я даже помнила примерное расположение деревни, в которой мы первый раз встретились, но не было гарантии, что он и его компания все еще там. Не было и малейшего шанса, что охотники за головами помнят меня или вообще захотят иметь дело со мной. Возможно, все это было лишь временной забавой, но не более. Так ведь бывает. Я оказалась в тупике, и самым оптимальным в этой ситуации было пользоваться радушием Катары, пока та в порыве благодарности готова дать мне хотя бы не умереть от холода и голода. Низко. Какая же я отвратительная. Засыпав костер песком, я подтянула к себе обувь и направилась к палатке. Внутри она оказалась действительно небольшой. Три спальных мешка, уложенных в ряд, уже были заняты спящей девушкой, ее братом Саткой и девочкой Тов, с которой у меня не было шанса познакомиться, но которая хорошенько гоняла Азулу по руинам Тузин своей стихии земли. Развернув рулон свободного мешка, я уложила его у тряпичной стены и с наслаждением забралась в теплую ткань по самую макушку, мысленно все же поблагодарив Катару за проявленную инициативу. На следующий день поговорить нам не удалось, как и на последующий. Корабли Страны Огня прибыли в залив слишком неожиданно, слишком быстро они начали заполонять воды царства земли. Деваться было некуда, и с подачи Сокки было принято решение захватить один из вражеских кораблей, дабы не светить своей принадлежностью к племени воды. Идея мальчишки была проста, приняли ее все, почти все, но я, не имея вообще никакого веса в данной касте, тихо помалкивала в стороне, ведь план-то неплохой только с практической стороны. А пока мы сворачивали лагерь и ныкались в кустах, дабы дать отряду шанс незамеченными пробраться к пришвартовавшемуся кораблю, Я лишь затравленно наблюдала за ним, отмечая, что он до боли смахивает на тот самый. Конечно, этого просто не может быть. Наш корабль взорвался, разлетелся на железке и пошел ко дну еще в тот печальный день. Это было так давно или недавно, в любом случае, это просто чувства разыгрались. Все военные корабли строят по единому типажу, и похожесть их не является чем-то из ряда вон выходящим. Сигнал. Идем быстрее. Бережно подняв перебинтованного Анга на руки, я, стараясь сильно не шататься, аккуратными, но быстрыми шажками следовала за Катарой. На самом деле, я очень удивилась, когда она сама предложила меня в качестве не просто сопровождающего, а носителя мальчишки. Возможно, я себе надумала, и в этом решении большой вес сыграло то, что остальные силы попросту должны были захватить корабль, а скопом это сделать быстрее и проще, но было приятно, что ли. Доверие всегда приятно, особенно когда оно вроде как должно быть неоправдано, но ведь оно все равно есть. Я знаю, где тут самая лучшая каюта. Положим Аанга туда. Собравшиеся на палубе в целости и сохранности члены отряда оперативно разошлись осваивать новую технику. Веди. Не знаю, как это случилось. Как только моя нога ступила на лестницу, ведущую вглубь корабля, освещенного факелами, дыхание сперло. Буквально каждый миллиметр чертовой жестянки возвращал в прошлое. Казалось, что из-за угла вот-вот выйдет лейтенант Джи, спеша в рубку, а за ним, испуганные его недовольным лицом рядовые, налево, скорее самой себе констатировала я, сворачивая. Короткий коридор, заканчивающийся тупиком, выглядел словно ловушка. «Ты так хорошо знаешь этот корабль», — голос Катары глухо отражался от стен. «Да, остановились мы напротив заветной двери». Тонкими, с виду хрупкими кистями, девушка схватилась за рулетку и прокрутила ее, впуская нас внутрь. В какой-то момент я перестала даже дышать. Вопреки тревоге, внутри не оказалось невысокого столика, уставленного свечками. На стене не висели палаши. Не было ничего, что я ожидала, но не хотела видеть. Он ведь будет жить. Уложив Аанга на устланную покрывалом кровать, я присела на ее край, вглядываясь в бледное лицо мальчишки. «Я сделаю все возможное». Катара села с другой стороны и осторожно погладила руку друга. «Иногда даже этого недостаточно», — жестко ответила я, отводя взгляд. «Нужно верить», — запротестовала девушка, но не злобно, а с той непоколебимой уверенностью, перед которой я всегда склоняла голову. «Именно такие люди воодушевляют, именно они ведут за собой. Прости, я просто немного не в себе. Еще и этот корабль». «Да, я поняла. Они очень похожи». Мы немного помолчали, думая каждый о своем. Через пару минут корабль задрожал и с тяжелым толчком тронулся. «О, вы здесь!» В каюту вошел Садко, в руках он держал две длинные теплые накидки. Сам парень также был одет в такую. «Спасибо!» Тепло поблагодарила брата девушка, приняв презент и тут же накинув его на себя. «Это тебе!» Я вскинула голову, уставившись на парня, как баран на новые ворота. «Что бы там ни было, мы благодарны тебе за помощь». Парень выглядел серьезным и слишком уж взрослым в этот момент. Еще когда он выкладывал свой план, который с уважением выслушали все взрослые, мне стало все понятно. И о том, какой он человек, и о том, как далеко он сможет зайти, если захочет. «Спасибо», — победив заторможенность, я взяла грубую на ощупь ткань и провела пальцами по выведенному на спине символу огненного народа. Заметив, что в этот момент вокруг стало слишком напряженно и тихо, я сделала вид, что просто смахивала пыль. «КХМ, вы уже решили, куда будете держать курс?» «Пока нет, но я работаю над этим», — гордо ответил мне Садко. «Это хорошо», — кивнула я, — «пока есть фора. Думаю, за вами не погнались только по одной причине. Они подумали, что Аанг мертв. Это может сыграть вам на руку, когда он начнется». «А что в таком случае будешь делать ты?» «Не думаю, что теперь ты желанный гость в стране огня», — рассудила Катара, сложив руки на груди. «На самом деле, сначала я хотела нагло попользоваться вашим расположением, а затем уйти куда-нибудь». Я кривовато улыбнулась, выдав неудобную правду, но дело в том, что я вообще без понятия куда. «Как насчет вернуться домой? Если хочешь, мы подбросим тебя, если по пути», — миролюбиво предложила девушка. «Мой дом далеко, очень далеко. Боюсь, даже на самом высокотехнологичном корабле туда не добраться. Где же он находится в таком случае?» Садко, в присущей ему манере, как я успела заметить, скептицизма, смерил меня прищуренным взглядом. На секунду мне самой показалось, что моя история — чистой воды выдумка. Сказка, причем очень посредственное и заезженное. «Пожалуй, давайте найдем место получше и обсудим все там», — предложила я, видя, как Энг морщится во сне то ли от боли, то ли от сна. История в любом случае долгая и специфическая. «Тогда я схожу за Тов, она определит, сколько в твоих словах специфики». Говоря последнее слово, Сакка выделил его более вытянутым тоном и руками изобразил воздушные кавычки, после чего удалился. Меня это почему-то позабавило, что он имел в виду. Тов умеет распознавать ложь по биению сердца. Как известно, когда человек врет, он волнуется. А когда волнуется, сердце бьется чаще. «Аво, да она крутая», искренне восхитилась я, «а ты умеешь что-нибудь эдакое, ау-у-у». Было видно, как Катара смутилась моему любопытству. Поняв это, я мысленно одернула себя за излишнюю открытость. «Не стоит, извини, все нормально, я умею врачевать». И девушка улыбнулась мне, дружелюбно. И я улыбнулась в ответ. После этой немой сцены мы вышли из каюты. По пути встретили Сакку и Тов. Всю компанию я повела в столовую, где, разместившись за одним большим столом, мы начали яростную дискуссию. Точнее, во время рассказа все молчали, изредка Тов утвердительно кивала на мои слова, когда Сакка, открыв рот, искал у подруги подтверждение моих невероятных на первый взгляд историй. Сама дискуссия началась где-то в середине рассказа, когда мы дошли до момента, где я объясняла тогдашнее наличие и нынешнее отсутствие у меня магии огня. «Этого просто не может быть», — возражал Сакка. Он бил кулаком по столу и смотрел на меня так, что на его грозный взгляд хотелось лишь хохотать. «То есть, то, что я из другого мира, тебя не так смутило?» И все начиналось по новой. К концу я так и не поняла, в какой такой момент мы свернули не туда. Я дико ржала, скатившись под стол на железную лавочку, пока парень своими комментариями и весьма глуповатым лицом добивал меня все сильнее. Его сестра была более сдержана на эмоции, но и она не смогла удержаться от хохота. Тов среди нас была похожа на того единственного человека, который на вечеринку опоздал, и теперь пытается понять, почему все такие угашенные и что, черт возьми, происходит. Потом все перешло в более спокойное русло. Трое, соблюдая очередь, задавали интересующие их вопросы касательно моего мира. Услышав о том, что магии у нас там нет, то есть вообще нет, Тов и Катара чуть не выпали в осадок. Я думала, что мне придется их откачивать на пару с Саккой. Парень же, наоборот, лишь мечтательно грезил о том самом мире, где никто не смог бы окатить его водой, или попасть в голову камнем, или сбить с ног ошеломительным потоком воздуха, или всем сразу. Самое интересное началось тогда, когда парень, не желая останавливаться, притащил мне бумагу и чернила, попросив изобразить карту моего мира. Со смехом и неуместными комментариями я попыталась вспомнить примерное расположение континентов и стран. Это уже разительно отличалось от карты этого мира, которая была расстелена рядом для сравнения. А я жила примерно вот тут, я тыкнула пальцем куда-то в западную часть России. Кстати говоря, отсутствие стихии у нас компенсируется высокими технологиями, например, на рассказе о самолетах, танках, машинах и кораблях девчонки немного заскучали, а когда после него я переключилась на торговые центры и салоны, заскучал уже Сакка. Правда, то заинтересовать девчачьей болтовней также получилось не особо, зато, немного отойдя от довольно энергичной, но на все 100% приятно выматывающей беседы, я наконец поняла, что Тов слепа, и для меня это оказалось полнейшим шоком. Нет, сначала мне определено было не по себе, когда я отметила, что девочка вообще не реагирует ни на какие слова глазами, не смотрит на карту или не водит головой, когда я в воздухе пытаюсь руками показать, как работает самолет. Это было странно, но спросить напрямую я не могла, пока, забывшись от удивления, против своей воли не выпалила. «Ты что, слепая?» На меня уставились две пары вопросительных глаз. Опомнившись, я заизвинялась, неловко пытаясь установить зрительный контакт с Тов. Потом треснула себя по лбу из-за своей тупости. На удивление, девочка отреагировала на мой выпад спокойно, популярно объяснив впоследствии, как ноги в прямом смысле заменили ей глаза. Я была настолько ошарашена тем, что такое вообще может быть, что чуть ли не забывала дышать при рассказе девочки. «Да ты, черт возьми, даже круче, чем Чак Норрис». «Кто такой Чак Норрис?» Тов, конечно же, не поняла, но по моей интонации догадалась, что это довольно крутой чувак. «О, я, кстати, узнать хотела, когда болтовня ни о чем постепенно сошла на нет, я вспомнила разговор с Хакодой, который заставил меня призадуматься, мое имя. Почему ваш отец решил, что я из водного племени? Брат с сестрой внезапно переглянулись. Расслабленные лица тут же напряглись, а Катара так и вовсе отвела разочарованный взгляд, предоставив Сакке слово. «Твое имя, типично для нашего племени», — начал парень, а я нахмурилась, ведь по реакции этих двоих было понятно, это еще не основная причина, а еще, так звали нашу маму. «Мне жаль», — я сочувственно покачала головой, сожалея, что задала этот неудобный вопрос, «если вам будет легче, хотя глупо, конечно, на это рассчитывать». Но Кая, не мое настоящее имя. Его дал мне Айра, когда я появилась на корабле. Тогда, какое твое настоящее имя? Полюбопытствовала Тов, подперев щеку рукой. Не знаю, я пожала плечами, точнее, не помню. К сожалению, из моей памяти уже давно стерлась эта информация. Ни имени, ни лиц родителей я не помню. Только вот, как видите, всякие мелочи остались. Это грустно, вздохнула Катара. Но буквально через секунду ее взгляд сменился с поникшего на уверенный, но если хочешь, я могу помочь тебе вспомнить. Это как вообще, мой дар целителя, я уже использовала его один раз в этом плане. Я погружу тебя в транс, где ты сможешь вспомнить, если не все, но хотя бы самое важное. Идем, и девушка встала с места, схватив меня за руку. Вопреки ее ожиданиям, я лишь испуганно отдернула кисть. Что не так, Катара, спасибо за все, но не стоит. Я не хочу вспоминать, несмотря на девушку, я встала со своего места. Как ты уже знаешь, вернуться домой я уже никогда не смогу, поэтому воскрешать воспоминания, которые кроме боли ничего не принесут, не имею никакого желания. Как ты можешь так говорить? Изумилась девушка, а я в который раз поразилась ее искренности. Что может быть важнее имени, которые дали любящие родители своей дочери? У меня теперь новое имя, и его дал мне новый родитель. Айра помогал мне, оберегал и поддерживал. Пожалуйста, Катара, я уже потеряла все, не забирай у меня хотя бы имя. Я понимаю, Вида, как поменялась направленность нашего разговора, девушка сдалась, но если ты вдруг захочешь, можешь попросить меня в любой момент. Да, я учту. Мне не хотелось заканчивать разговор на печальной ноте, но и дальше продолжать его не было смысла. Попрощавшись, я пожелала компании спокойной ночи. Ноги сами вели меня в каюту, с которой, по сути, и началась моя история. Ступая мягким шагом босых ног по коридору, я мечтала лишь об одном, как бы не пожалеть о том, что отказалась от предложения Катары. Мне ужасно хотелось увидеть родителей, но больше этого мне не хотелось знать, что они не настоящие, а просматривать воспоминания в попытке вернуть, хоть и ненадолго, фантомное ощущение семейного тепла, казалось, обернется мне еще большим страданием. И вот я здесь. Кажется, каюту до меня еще никто не успел занять. Лучше бы успел. Отворив скрипучую дверь, я переступила высокий порог и оглядела помещение. Как и ожидалось, никаких намеков на то, что этот корабль имеет хоть какое-то отношение к призраку прошлого, не было. Так бывает. Как будто бы вернулась на ультракрутые качели в деревне у бабушки, которые в детстве казались чуть ли не верхом искусства. И теперь, спустя 5 лет, у тебя в них даже жопа не влезает. Вдруг стало обидно. Да так, что кулак сам поднялся, чтобы со звонким ударом врезаться в железную стену. Ха-ха-ха-ха, только и вырвалось из горла. А я ведь сама виновата, что запомнила качели такими яркими и прекрасными. Я виновата, что, по дороге к бабушке, накрутила себе, что буду качаться на них весь день. Я виновата, что не смогла понять, ведь качели со временем, как и я, тоже смогли измениться, потемнеть, заржаветь. И что самое хреновое, дело тут было вовсе не в гребаных качелях. Потерев костяшки пальцев, с которых за один сильный удар я смогла содрать кожу, я плюхнулась на кровать, уставившись в потолок. У меня не было объяснения, почему внутреннее я никак не может найти баланс и решить, все равно ему на происходящее или все же еще нет. Эмоции кидала из стороны в сторону похлеще листика, попавшего в бурлящий ручей. Наверное, это было нормально. Переживать, это ведь нормально. Накрыв правой рукой глаза, я замерла на кровати, вслушиваясь в звенящую тишину. Глава 30, или старый знакомый. Примечание к части. И вот еще одно доказательство того, что комментарии вдохновляют. Думала, не найду в себе силы писать хоть что-то, пока езжу на практику, но тут вы начали писать, как тут удержаться. Приятного прочтения. Вопреки моим ожиданиям, бесцельное шатание по кораблю ни на толику не скрасило скуку, уже как пару дней косившую лично меня. Почему только меня? Казалось, в какой угол ни глянь, каждый солдат был занят своим делом, даже если и не приказным. Не говоря уже о команде «Аватара», Сатка безвылазно корпел со своим отцом над дальнейшими планами, в чем ему помогали остальные ребята. Катара, параллельно с этим, частенько захаживала к Ангу и меняла его повязки. Меня привлечь к работе никто не пытался, а я и не напрашивалась. Хотя, стоило бы, оставаться наедине со своими мыслями вкупе с наглухо закрывающейся каютой было тем еще испытанием. Во мне все еще кипела злость, которую я пыталась игнорировать всеми силами, и которая, по большему счету, выходила наружу исключительно желанием что-нибудь ударить. Все руки уже были избиты в кровь, а мысли сходить к Катаре и по-человечески попросить у нее помощи все еще отодвигались на задний план. Мне не хотелось освещать на всеуслышание, что за чертовщина творится у меня в голове. Это могло бы насторожить или испугать. Ни первое, ни второе не входило в мои планы, поэтому оставалось только молчать в тряпочку, надеясь на старое доброе оно само пройдет. Подкинув в воздух кислое зеленое яблоко, которое мне удалось надыбать в столовой около получаса назад, я свернула в главный коридор. Внезапная идея подняться на палубу и немного освежиться после затхлых помещений в глубине корабля пришлась очень даже кстати. Уже на первых ступеньках, ведущих на воздух, я увидела голубое небо и кусочек пушистого облака, который стремительно исчез из виду. Сегодня было ветрено. Волосы, уложенные в высокий хвост, тут же начали метаться в разные стороны, и я обреченно вздохнула. Чего мне стоило заплестись, используя в качестве расчески свою пятерню, и все зря. Непослушные пряди тут же выбились из-под резинки и захлестали меня по щекам. Прищурившись от яркого солнца, выглянувшего из-под скопления облаков, я прошлась до левого борта и облокотилась на нагретое солнцем железо. Несмотря на ветер, было довольно тепло. Осмотрев горизонт, я не нашла в его пределах ничего интересного. Мы уже несколько дней бороздили просторы океана, стараясь не останавливаться в больших бухтах или причалах. Нам пока везло не встретить ни один корабль огненной нации, и Хакода не хотел рисковать. И все же, когда-то нам нужно будет остановиться. Есть же что-то надо, да и медикаменты для мальчишки на дороге, простите, в водных просторах, не валяются. Задумчиво уставившись на бушующие у моих ног волны, я закусила губу. Капли разбивающихся о борт вод взлетали аж до самой палубы, отчего на ней образовывались лужицы, не успевающие высохнуть на изредка выглядывающем солнце. Проследив взглядом за белым пятном, весело прыгающим по этим самым лужам, я обернулась лицом к палубе. Мама, летающий лемур Анга, а еще причина большинства смешных ситуаций во время обеда. Малыш очень напоминал мне моего зверька, сатану, которого я благополучно оставила в Басинксе. Вспомнила я об этом буквально сегодня ночью с протяжным бля на весь наш корабль. Оправдывала ли то, что оставила я малыша не где-нибудь, а в верхнем кольце, где садов завались, еды завались, а по улицам не бегают голодные карликовые пантеры, готовые сожрать одну конкретную сумчатую летягу. И все же это не отменяло того, что я, паршивая хозяйка, повертев в руке яблоко, я впилась в него ногтями ровно посередине и легко разделила на две равные половинки. Присев на корточки, поманила зверька. Мама забавно принюхался и задергал длинными ушами. Мне приятно грело душу, что он, забрав лакомство, дал себя погладить и даже поигрался с моими пальцами, хватая их, пока я вырисовывала ими круги в воздухе. Увлеченная, я не сразу заметила еще одного гостя, своим появлением чуть было не загнавшим меня прямиком в могилу. Аппа, пушистый зверь-хранитель Аватара, и его лучший друг, и он чертовски огромный. Боясь пошевелиться, я так и сидела с вытянутой вперед рукой, опасливо косясь на бизона и не понимая, что ему нужно. Аппа, тем временем, фырчал, будто отплевывался, налетающие соленые брызги. Он тряс своей огромной головой с двумя торчащими рогами, а его бежевого цвета стрела, пересекающая белоснежный лоб, будто бы съехала на бок из-за излишней длины шерсти. Так мне показалось. «Яблоко, наверное, тоже хочешь?» — предположила я, протягивая оставшийся кусочек лакомства. Разинув огромную пасть, Аппа попадался вперед, а я, подавив какой-то первобытный страх, все же водрузила ему на язык ломтик. Краем сознания отметила, что зубы-то у этого мохнатого верзилы далеко не напоминают клыки. «Так ты травоядный?» — подняв брови, протянула я. Кто бы мог подумать. Еще немного постояв на месте, я засунула руки в карманы и спустилась вниз. Мимолетное отвлечение закончилось, и в голову снова полезли неприятные мысли, среди которых, однако, все же нашлось место одной удивленной. Неужели Аппа, такой здоровый, устрашающий, действительно не ест мясо? Остановившись, я зависла пару секунд, пока сознание услужливо не подсказало, что все это – херня, и никакой особенно ценной информации не несет. Пф. Я нахмурилась, передернула плечами и зашагала дальше. Мое поведение, дерганное, неестественное, тормознутое, начинало уже немного выбешивать. Я будто бы находилась в подвешенном состоянии. Костяшки на руках снова заныли и зачесались. Прибавив скорость, я пролетела мимо поворота, ведущего в каюту Анга. Внезапный то ли вскрик, то ли всхлип, заставил меня застыть. Посмотрев по сторонам, я не нашла никого, кто бы мог издать этот звук. Недоумение сменилось тревогой, вызвавшейся догадкой. Аватар очнулся, и ему очень больно. Долго не думая, я двинула к каюте, а затем открыла тяжелую дверь. Возможно, стоило бы сразу убежать к Катаре, но мне бы хотелось сначала убедиться в том, что мальчишка более-менее адекватен и может воспринимать действительность. А еще мне было очень страшно увидеть его, очнувшегося, прикованным к постели без возможности пошевелить конечностями. Видеть его большие серые глаза, полные недоумения и страха. И только потом, осознание. В каюте было светло, пожалуй, светлее, чем в любом другом помещении на корабле. Это легко объяснялось необходимостью хорошей видимости при перевязках и промывании ран, но мне показалось, что Ангу такое обильное освещение мешало бы спать. Сейчас же множество свечей помогло сразу же, с порога, разглядеть расслабленное спящее лицо юного монаха. Зайдя в комнату, я обошла оставленные на полу ведра с водой, тряпки, баночки и подошла к кровати. Лежащий на ней мальчик не подавал признаков активной жизни. С тоской и тянущейся болью в сердце я оглядела забинтованное тело аватара. Его верхняя одежда, точнее то, что от нее осталось, уже давно была уничтожена, а потрепанные штаны были рваные и кое-где даже почерневшие от копоти. Мелкие царапины на щеках, небольшая трещина на губе, ссадины, которые Катара не сочла такими уж опасными на фоне серьезного повреждения спины, вызывали ноющую боль в груди, а в животе из-за этого будто что-то надломилось. Вместе с тем стало стыдно. Я нервно заломила пальцы рук, отчего те захрустели и тут же, в ответ, отдались болью. Засохшая на костяшках корка треснула. Я вздрогнула от болевого ощущения и перестала истязать и без того травмированные конечности. Неожиданно я хмыкнула, будто бы отвечая на немой укор со стороны Анга. То ли аура у мальчишки была такая, то ли его аватарские замашки сыграли свое, но я была действительно уязвлена тем, что не смогла справиться со своими проблемами так, как это делают сильные люди, без причинения вреда самой себе. Было сложно поверить в то, что меня смог отчитать 13-летний пацан, находившийся в бессознательном состоянии. Но вспомнив, кем этот самый пацан является, я немного успокоилась. Во мне никогда не играла гордость, когда дело касалось разницы в возрасте, разве что юмор играл, или привычка давать погоняла малой тем, кто младше хотя бы на неделю, поэтому я молча приняла для себя выводы, роившиеся в голове после посещения, пусть и 13-летнего, Анга. Он был особенным, и не только потому, что являлся аватаром. Он был, не знаю, родным, что ли. Раньше я не могла этого замечать, но он напоминал мне типичного младшего братика, которого хочется оберегать, и который всегда мог бы поддержать. Ты помогаешь ему съесть противный суп на обед, а он, в помощь тебе, выпрашивает у родителей денежку тебе на мороженое. Хотя, мне откуда знать, у меня и братьев-то никогда не было. Очнулась я, когда по коридору прошла парочка солдат, громко топая и споря о чем-то своем. Вздохнув, я развернулась, чтобы уйти, но заметила, как у подножия кровати валяется смятое покрывало. Вот смеху-то будет, если в конце окажется, что Аанг просто замерз во сне, и своими аватарскими силами просто позвал того, кто ближе. От этих мыслей я тепло улыбнулась. Да пусть даже так, подцепив покрывало, я встряхнула его и укрыла аватара. Немедля больше ни секунды, вышла из каюты и как можно тише закрыла за собой дверь. Оставаться на воде с каждым днем становилось все опаснее. Корабли огненной нации встречались чаще, чем хотелось бы, а иногда они появлялись в поле зрения не поодиночке. В такие моменты было особенно страшно, нас тупо могли задавить числом, или чего хуже, успеть отправить весточку о захваченном врагом корабле, который в срочном порядке нужно уничтожить. Благо, пока нас не трогали. Прикрытие работало, и работало на все 100, но все прекрасно понимали, в один не очень прекрасный момент нас рассекретит, и тогда отпираться уже не будет никакого смысла. Именно поэтому я была против остановки в небольшом порту, где нас с легкостью могли бы поймать. «Нам нужна остановка», — сказала мне Катара в тот момент, «не волнуйся, иногда на людях спрятаться гораздо проще». И она меня почти убедила. Нам действительно нужны были припасы не только еды, но и оружия, а еще много чего для новых придумок Сокки и Хакоды. У обоих душа, вроде как, лежала к разного рода экспериментам и выдумкам, на которые, собственно, и нужны были материалы. Вот же блядство. Невесело протянула я, когда издали заметила, что порт, в который мы станем, не совсем обычный. Это был тот самый порт, к которому мы весело и беззаботно причалили, дабы незабываемо отпраздновать День огня на ярмарке. В ту самую секунду мне хотелось одного, спрыгнуть за борт, ну или иметь невъебенную силу мага воды, чтобы развернуть нафиг корабль и направить его куда угодно, лишь бы не туда. А я ведь надеялась, что смогу немного прогуляться, развеяться. Ну как, скажите на милость, как я могу отвлечься от мыслей Азука, когда буду в месте, где этих самых мыслей просто 100% концентрация? Что-то не так? — участливо спросила Катара, когда мы сходили на пирс. Я неопределенно пожала плечами, поправляя красную накидку на плечах. «Мы как-то были здесь, неотрывно глядя на линию горизонта», — сказала я. Подумав, добавила: «приятные воспоминания». Девушка кивнула, ничего не ответив. Воспоминания были действительно приятными, другой вопрос, что конкретно сейчас они не очень благоприятно терзали мою душу. Я ведь только начала налаживать контакт с друзьями Аватара, не хватало опять впасть в депрессию. Руки ведь только-только зажили. Но возвращаться назад и стыдливо прятаться в каюте я тоже была не намерена. Было любопытно, как изменилось это место за долгие месяцы, но еще более любопытно было, насколько сильно изменилась за это время я. Первое, что бросилось в глаза, — отсутствие праздничной мишуры. Не было красиво тянущихся от дома к дому фонариков, гирлянд. Улицы не наполнял запах фруктов, свежей выпечки и сладостей, вместо него был тошнотворный рыбий запах. Люди, одетые далеко не по-праздничному. Общее настроение, направленное на работу, а оттого и более хмурое. Я разочарованно поджала губы. Взгляд сам наткнулся на неприметную дорожку, ведущую на пляж. Туда, где двое подростков в ночи запускали свой первый летающий фонарик. Чего застыло? — шугнул меня мужчина, тащивший на себе свертки с сетями. Я пробубнила «извините» и поспешила нагнать друзей, которые уже спели уйти дальше на рынок. «Надеюсь, тут есть мясо?» — завел свою шарманку Сокка. Я хмыкнула, но совершенно точно была согласна с его негодованием. Уже как 2 дня мы обходились объедками и пустой лапшой. Что? Без него я не могу нормально думать. Сокка, как всегда, снисходительно покачала головой Тов. Человек всеяден. Есть мясо — его прямая потребность. — обиделся парень. Он сложил руки на груди и высоко задрал голову. «Ты только Ангу так не скажи», — хмыкнула Катара. «Анг не ест мясо?» — искренне удивилась я. Не то чтобы я была против вегетарианцев, но, бог мой, как можно не любить мясо? Анг – воздушный кочевник. Быть вегетарианцем – его образ жизни. «Мда», — протянула я, — «а я еще магом воздуха стать мечтала». Ребята посмеялись из-за моих неутешительных выводов. Я и сама хохотнула, ведь сказано это было таким удивленно испуганным голосом. Пока искали место, где можно перекусить, наткнулись на целый ряд лавочек с различным барахлом. Деревня, примыкающая к порту, была большая, а поэтому могла похвастаться не только набором самой разнообразной рыбы. Кажется, тут было много всего, и мы разделились. Каждый нашел себе лавку по душе и желаниям. Я же бесцельно шаталась туда-сюда, так как денег не было, а, как известно, они прямо пропорциональны потребности. Следовательно, раз денег нет, нет и потребности. Круглая главная площадь, к которой я вышла, лавируя между спешащими по своим делам людьми, тоже запомнилась мне не такой скучной, что ли, грязной, совершенно не праздничной. Присев на лавочку, я откинулась на ее спинку и устало выдохнула. Все оказалось не так плохо, как я ожидала. Наслаждаясь минуткой отдыха, я прикрыла глаза и окончательно расслабилась, вслушиваясь в непрекращающийся гул голосов на площади. «Да ладно тебе, ба, мне кажется, Ты преувеличиваешь. По коже прошла волну мурашек. Какой знакомый голос. Я приоткрыла один глаз, но не заметила ничего, что могло бы вызвать столь бурную реакцию организма. Хаэм, ба, мне кажется, или я где-то слышала это имя прежде. Выпрямившись, я вгляделась в толпу, но не заметила ни одного знакомого лица. Однако тревожное ощущение не ушло. Наоборот, оно даже усилилось. Конечно, тебе легко говорить, братец. Тебя-то девушка никогда не бросала. Послышался досадливый голос, который, впрочем, я не узнала. Зато увидела его хозяина. Двое солдат огненной нации находились недалеко от моей лавочки. Один из них сидел, отчего я могла лицезреть его незнакомый профиль. Второй же стоял ко мне спиной. Тряхнув головой, я встала с лавки. Мало ли что может причудиться на нервной почве. А может, тебе стоит задуматься о том, чтобы не флиртовать с каждой встречной, тогда, быть может, и девушки тебя реже бросать станут. И опять этот спокойный, рассудительный голос. Он приковал меня к земле не хуже тонного якоря. Я будто бы находилась в шаге от истины. Ответ уже вертелся на кончике языке, но я все никак не могла понять, откуда знаю Баа, и почему этот бархатный голос так сводит меня с ума. Зажмурившись, я сжала руки в кулаки. Да что ж такое? Баа, старший брат Донга, он мне как семья. Кая, понимаешь, мы немного выпили. Я ошарашенно открыла глаза. Это было просто чудо, что в тот день, насыщенный столькими яркими впечатлениями, я смогла запомнить вскользь упомянутое имя старшего брата Донга. Это просто чудо, что я смогла его вспомнить после всего, что случилось. Чудо или судьба? Обернувшись, я с надеждой глянула на стоящего ко мне спиной. Неужели это Донг, тот самый Донг, парень с корабля, который одним из первых, после Айра, пошел со мной на контакт, который после каждого завтрака, обеда или ужина забирал мою посуду и уносил ее вместе со своей, понимающей, молчаливой, но умной не по годам. Это ведь он, наверное, я пялилась на него так откровенно и открыто, что Баа, заметив такой красноречивый взгляд, непонимающе кивнул собеседнику в мою сторону. Я затаила дыхание, когда парень, с непонимающим что, развел руками и стал поворачиваться в мою сторону. Это произошло как в замедленной съемке. Сначала я заметила, что на левом глазу повернувшегося красовалась черная повязка, скрывающая то ли шрам, то ли еще что. Я даже успела раздосадованно подумать, что у Донга не было никаких шрамов. Беда была в том, что, заметив повязку, я так и не обратила внимания на знакомое лицо. Кая, только после этого протяжно неверящего вздоха Донга я поняла свою ошибку. Шрамы ведь могут появляться, мне ли не знать эту простую истину. Не успела я открыть рот, как парень уже заключил меня в объятия. Это было столь неожиданно и приятно, что я не сразу обняла в ответ. Но зато когда до меня дошло, я вцепилась в ткань на спине оппонента так, будто была утопленником, хватающимся за спасательный круг. «Донг, я так скучала!» – проскулила я. Теперь это ощущалось как нельзя сильнее. Когда руки Донга обхватывали мои плечи, я поняла, насколько сильно мне его не хватало. «Я тоже скучал», – Донг прервал объятия. Однако своих рук с моих плечей не убрал. Прошло так много времени, почему ты здесь? Хотя подожди, поговорим лучше за едой. У нас как раз обед. Да у меня денег нет. Разве я не могу угостить свою знакомую вкусным обедом? Прервал меня Донг. Баа, встретимся на посту. Парень подал мне руку, за которую я с благодарностью взялась, и повел меня в ближайшую таверну. Сев за самый дальний столик, рассчитанный на четверых, но скрывающий нас от лишних глаз, Донг сделал заказ. Он хотел заказать и алкоголь, но я отказалась от его предложения выпить. Хотя, на самом-то деле, очень хотелось. Ну, рассказывай. Когда милая официантка скрылась из виду, парень облокотился на стол напротив меня. Он выглядел непробиваемо спокойным, таким, каким я его и запомнила. Хоть что-то в этом мире не меняется. Знаешь, из нас двоих тут только у тебя половина лица скрыта, невесело пошутила я. Тогда, может, ты и начнешь, ранение на войне обычное дело, нехотя отозвался парень, но все же продолжил, когда мы брали северное племя, произошло что-то невообразимое, сначала луна исчезла с неба, окрасив все вокруг в серый, точно помню, даже воздух в тот момент стал невыносимо тяжелым, я понял, что случилось что-то ужасное, но командир кричал не отступать, мы прорубали себе дорогу к дворцу, маги воды беспомощно бежали, лишившись своей стихии. Я молча слушала, вспоминая тот день, но потом все прошло. Когда мы были близки, казалось, рукой подать до внутреннего двора, луна снова засветила в небе, а потом появился этот огромный дух. Дальше я мало что помню. Очнулся уже в больнице со шрамом. «Ахун, Хун был с тобой?» Я вцепилась в столешницу и свела брови на переносице. На момент наступления нас распределили в разные группы. Но не волнуйся, ему в этот день повезло гораздо больше, чем мне. «Как гора с плеч», — выдохнула я, откидываясь на мягкую спинку сиденья. Официантка принесла нам по тарелке риса с мясом. «Теперь ты», — кивнул Донг, принимаясь за еду, как удалось сбежать с корабля. Айра помог, опустив подробности, бегло сообщила я, воспользовавшись хаосом. Я, он и Зука сбежали на каком-то корыте, несколько месяцев бороздили холодный океан. Потом сошли на сушу, путешествовали. «Я слышал, наш принц вернулся. Зука дома. Почему ты не с ним?» Донг хитро прищурил глаза, но я не обратила на это внимания. «Скажем так, наши взгляды на жизнь не совпадали. Он вернулся домой, знал бы ты, какой ценой». «Знаю, все знают. Смерть Аватара уже повергла в шок весь мир. Я видела его смерть, не стала я отрицать убежденность друга. Все-таки, Донг был преданным своей стране солдатом. Смерть не Аватара, но маленького мальчика. Я все понял», кивнул парень. «Могу ли я узнать, между тобой и принцем было что-то?» Я поставила на стол кружку с недопитым чаем. Что-то в вопросе Донга мне явно не понравилось. «Да, мы встречались», честно призналась я. «А что?» «Вот», парень достал из внутреннего кармана свернутую вдвое листовку и положил ее на стол. «Сегодня утром пришла». Подняв одну бровь, я непонимающе уставилась на Донга. Он почему-то улыбался. Придвинув к себе бумажку, я раскрыла ее. «Кажется, когда ты приняла решение расстаться, принцу Зука не понравился такой исход». Потягивая что-то алкогольное из своей кружки, прокомментировал Донг. «Да ладно», — шокированно промямлила я, вчитываясь в написанное. «Награда каждому, кто сообщит какую-либо информацию об этой пропавшей девушке. Тому, кто приведет ее живой во дворец, двойная награда». Над надписью красовался мой довольно похожий портрет с распущенными волосами. Немного ниже портрета зияла большая, красивая печать, которая немного залезала на текст. «Королевская, наверное. Охренеть. Вот и я так же подумал. Сначала не поверил, думал, обознался. Теперь все стало понятно». Донг от чего-то ухмыльнулся. «А ты чего забавляешься?» — вспыхнула я. «Это нифига не смешно». «Почему же?» «Да потому что это все полная херня и ересь». Я смяла листок и кинула его через плечо. «Во-первых, не мусори». Донг встал, поднял брошенную листовку и вернулся на свое место. «Во-вторых, не будь так уверена в своих словах». «Ой, ну да, конечно, тебе-то лучше знать. Ты ведь был с нами все это время», — злобно выплюнула я. Удивленное лицо собеседника подействовало отрезвляюще. «Прости, прости меня, пожалуйста. Я не хотела кричать. Это ты прости. Я не должен был лезть». Парень пересел со своего места ко мне и успокаивающе приобнял. «Нет, я на самом деле рада, что ты влез», — призналась я и обняла друга в ответ. Так мы сидели минут пять, пока не вернулась официантка. Донг расплатился за обед, и мы вышли на улицу. «Тебе есть куда вернуться?» — прогуливаясь вдоль площади, спросил парень. «Да, я сейчас путешествую с друзьями. Старайся не светить лицом, если не хочешь, чтобы тебя нашли. Награда-то не шуточная». «Я постараюсь», — заверила я друга. «Тогда, мне пора». Донг остановился у арочного выхода. «И помни, если вдруг у тебя что-то случится, я всегда готов помочь». «Спасибо». Я обняла друга напоследок. В конце Донг дружественно потрепал мои волосы и скрылся в толпе. Очнувшись от прилива чувств, я ощутила в руке сверток. Пока мы обнимались, Донг вложил мне в руку листовку о пропаже. Раскрыв ее, я увидела несколько золотых монет. «Спасибо», — повторила я, чувствуя, как на душе разливается тепло. Порт мы покинули в этот же день, но глубоким вечером, когда по всему его периметру разожгли фонари. Их свет отражался в черной воде игривыми красными огоньками. Прислонившись к борту, я смотрела на удаляющийся берег в виде подковы и грустно улыбалась. Грустно, потому что мне не хотелось уезжать, но оставаться в месте, где все солдаты уже осведомлены о награде за мою голову, нецелесообразно, мягко говоря. Улыбалась, потому что среди рыбаков и прочих рабочих выцепила одну фигуру солдата, пришедшего проводить меня. О своей популярности среди солдат и прочих охотников за головами я рассказала сразу же, ничего не тая. Эта информация была не то чтобы очень полезна конкретно на корабле, ведь на нем не было бы никого, желавшего сдать меня на ковер к принцу. Но в вылазках она бы очень пригодилась, ведь мое лицо теперь привлекало бы ненужное внимание, а значит, либо я ношу что-нибудь скрывающее, либо не выхожу в свет вовсе. Дискуссию на эту тему было предложено провести ближе к тому времени, когда мы снова сойдем на сушу. В конце концов, не все проблемы сразу, дорогая, а сейчас можно заняться чем-нибудь более насущным. Например, мне стали доверять намного больше. Не знаю, с чем это было связано, быть может, время показало, хотя, какое там, времени-то по сути совсем немного прошло, неделя или честность, опять же, я рассказала лишь про листовку, про Донга так никто и не узнал, а может на руку сыграло то, что я наконец победила свою депрессию и начала потихоньку контактировать со всеми, но факт остается фактом. Как итог, более дружелюбное отношение отряда Хакоды, более частые приглашения посидеть вечерком у костра, которые я с радостью принимала. Кстати, о вечерах. Как раз на них и обсуждались детали нашего путешествия, так что это оказалось довольно полезным времяпровождением. Мне рассказали о неудачной попытке спланировать вторжение на страну огня в день Черного Солнца с поддержкой армии Королевства Земли, когда маги лишились бы стихии огня, а также поведали, что этот план остается в силе. Он хорош, даже очень, но в него нужно внести огромные коррективы. Армия, бесспорно, это хорошо, но как по мне, она и не нужна, если попробовать все сделать скрытно. Поделилась я своим скромным мнением. Я тоже об этом думал. Тут же обрадовался Садко. Согласись же, небольшому отряду будет гораздо легче справиться с этой задачей. Так мы проводили почти каждый вечер, сидя на палубе, поедая ужин и обсуждая проблемы. Конечно, если погода позволяла, еще неделя пролетела почти незаметно, и самым запоминающимся событием за нее была попытка двоих неизвестных мне индивидов попробовать украсть у нас еду, пока ночью мы стояли в порту. Как оказалось позже, индивиды эти оказались знакомыми Сакки и Катари. Пипсквик и Дюк, бывшие члены джитовской компании, я искренне удивилась тому, как тесен бывает мир, были пойманы с поличным, и впоследствии остались на корабле. Идти им было некуда, а лишние руки не повредили бы никому. И вот, к концу недели, когда погода выдалась не просто хорошая, а самая лучшая, все вывалились на палубу. Как-то само собой обычный ужин превратился в веселое гуляние, которое было необходимо всем присутствующим. Сбросить стресс, расслабиться. И все до того момента, пока из недр корабля не послышались крики и глухие удары. На палубе вмиг стало тихо, а когда на лестнице показалась хилая, опирающаяся на трость фигура аватара, я чуть было не подавилась бульоном. Аанг, наконец-то, очнулся. Глава 31, или команда аватара.